Учение о гомеомериях. Впрочем, вряд ли созерцательный подход к задачам знания мог достигнуть у Анаксагора полного отделения теории от практики. Возникшая из потребности решения практических задач, греческая наука даже во времена восторжествовавшего созерцательного понимания знания сохраняла еще следы своей первоначальной связи с практикой. У Анаксагора эта связь может быть ясно прослежена на его математических исследованиях. По всем имеющимся данным, Анаксагор был выдающимся математиком и посвящал этой науке много упорного и увлеченного труда. Даже находясь во время своего процесса в тюрьме, он занимался там проблемой квадратуры круга. Но в то же время теоретические исследования Анаксагора имели в виду и практическое применение добытых в теории результатов. Сохранились сведения о том, что Анаксагор разрабатывал вопросы перспективы в их приложении к технике театральных постановок. В это время в Греции блестящее развитие получает искусство трагедии и комедии, вводятся на сцене декорации, и в связи с этим возникает вопрос об условиях перспективы, необходимых для достижения оптической иллюзии реальности. Анаксагор трудился над вопросами перспективы именно в этом аспекте. И все же в целом взгляд Анаксагора на задачи знания созерцательный. Предмет его созерцательного постижения — космос, мировой строй, природа, человек как существо природы. Исходное положение его учения то же, что и у Эмпедокла. Анаксагор стоит на почве введенного элейцами положения, согласно которому истинное бытие не может ни возникать, ни погибать. Как Эмпедокл и как элейцы, он критикует все теории генезиса, принимающие реальность, действительность возникновения и гибели. Но, по Анаксагору, возникновение и гибель — только иллюзия. В действительности то, что люди называют возникновением и гибелью, только соединение и разделение невозникающих и непогибающих частиц вещества. Соответствующий текст Анаксагора цитирует Симплиций. Анаксагор сказал: «Термины «возникновение» и «гибель» неправильно употребляют эллины, ибо на самом деле ни одна вещь не возникает, не уничтожается, но каждая составляется из смешения существующих вещей или выделяется из них». Таким образом, правильным было бы говорить, поясняет Анаксагор, вместо «возникать» — смешиваться, и вместо «погибать» — разделяться. Маковельский, Досократики, том 3, страницы 158-159. Но, как и Эмпедокл, Анаксагор не просто повторяет заимствованный у элейцев тезис о невозможности порождения и уничтожения бытия. Анаксагор, как и Эмпедокл, возражает против элейской метафизики. Он доказывает и реальность множества, и реальность движения. Однако, в отличие от Эмпедокла, который допускал существование четырех физических элементов и двух движущих сил, Анаксагор предполагает, что число материальных элементов бесконечно, а движущая сила только одна. Элементы Анаксагора не четыре стихии или корня Эмпедокла: огонь, воздух, вода, земля. Элементы Анаксагора бесконечные числом частицы вещества. Сохранился текст самого Анаксагора, в котором эта его мысль выражена сжато, но вполне ясно. «Вместе все вещи были, — говорит Анаксагор, — бесконечные и по множеству, и по малости». Текст дошел в передаче «Симплиция». От него же мы узнаем, что приведенная фраза находилась в начале первой книги физики Анаксагора. Макиавелли, «До Сократики», том 3, страница 153. О том же говорит в 3 главе первой книги «Метафизики» Аристотель. Анаксагорас Клозамен утверждает, что начало не ограничены по числу. По его словам, почти все предметы возникают и уничтожаются именно таким путем, только через соединение и разделение, а иначе не возникают и не уничтожаются, но пребывают вечно. Аристотель, «Метафизика», перевод Кубицкого, Москва-Ленинград, 1934 год, страница 24. В другом сочинении «О небе» Аристотель подчеркивает важное различие по вопросу о количестве материальных начал между Анаксагором и Эмпедоклом. «Анаксагор же дает учение об элементах», — пишет Аристотель, — «противоположное Эмпедоклу. А именно, последний говорит, что огонь и стоящие с ним в одном ряду воздух, вода, земля — элементы тел, и что все состоит из них. Анаксагор же говорит противоположное этому, а именно элементы подобочастные. Элементы Анаксагора Аристотель характеризовал прилагательным подобочастные, то есть как тела, в которых частицы подобны и другим частицам целого и самому целому. Разъяснение смысла термина дает Аэций. Анаксагору Клозаменскому, пишет Аэций, казалось в высшей степени непонятным, каким образом что-нибудь может возникнуть из небытия или уничтожиться в небытие. Действительно, мы принимаем пищу простую и однородную, хлеб и воду, и ею питается волос, жила, артерия, мясо, мускулы, кости и остальные части тела. Итак, если это происходит таким образом, то должно согласиться с тем, что в принимаемой нами пище находится все существующее, и что увеличение всего происходит за счет уже сущего. И в нашей пище находятся частицы, производители крови, мускулов, костей и всего прочего. Эти частицы могут быть в ней усмотрены только разумом. Ведь не следует все возводить к ощущению, которое нам показывает, что хлеб и вода производят все это, но должно знать, что в них находятся разумом созерцаемые частицы. И вот по причине того, что части, заключающиеся в пище, подобны производимым ими вещам, он назвал их гомеомериями, подобочастными, и признал их началами сущего. Макиавелли, «До Сократики», том 3, страница 136. Сходным образом раскрывает смысл термина «подобочастное» и Аристотель. «Привожу для примера», — поясняет он, — «мясо, кость и любую из вещей в этом роде, воздух же и огонь, смеси этих и всех прочих семян». Сам Анаксагор называл свои частицы не подобочастными и не корнями всех вещей, как Эмпедокл, а семенами. Эмпедокл, как было показано, развил не только учение о четырех материальных элементах, но также и учение о силах, приводящих элементы в движение. Так же поступает и Анаксагор. Он различает частицы вещества, семена, или подобочастные, по терминологии Аристотеля, с одной стороны, и движущую силу, производящую их сближение или разделение, с другой. Движущую силу он называет умом. В характеристике анаксагоровской теории элементов, опирающейся на недошедшее сочинение Теофраста, Симплиций показывает, каким образом Анаксагор соединил свое учение о материальных элементах, о семенах, с учением о движущей силе, об уме. Анаксагор Клозаменский рассказывает Симплиций, познакомившийся с философией Анаксимена, первый коренным образом изменил мнение о началах, а именно он восполнил недостающую причину и телесное начало признал бесконечными. Маковельский, Досократики, том 3, страница 132. Учение это оригинально. Все предшественники Анаксагора полагали, что число начал конечно. Первые греческие философы, милетские материалисты, полагали, что существует только одно основное начало. И таким началом считали Фалес – воду, Гераклит – огонь, Анаксимандр – беспредельное, Анаксимен – воздух, Ксенофан – землю. У Эмпедокла число материальных начал конечно – 4, огонь, воздух, вода и земля. Анаксагор первый вводит понятие о бесконечном множестве материальных элементарных частиц. По-видимому, понятие гомеомерий семян представлялось трудным для понимания. Над разъяснением его трудились комментаторы поздней античности. Симплиций разъясняет, что идея семян выражается формулой самого Анаксагора. «Все заключается во всем». Маковельский, Досократики, том 3, страница 132. Это значит, что все качества, существующие в самых различных веществах физического мира, имеются и в каждом отдельном кусочке или элементе вещества. Но каждая вещь качественно характеризуется для нашего восприятия этой вещи только тем, что в ней преобладает. Так, продолжает Симплиций, золотом, по учению Анаксагора, кажется нам то, в чем много золотого, хотя в нем есть все. По крайней мере, Анаксагор говорит, во всем есть часть всего. И чего в вещи больше всего, тем каждая отдельная вещь наиболее кажется и казалась там же. Современников Анаксагора и последующих философов особенно поразил двоякий смысл, в котором он говорит о бесконечности семян или материальных частиц. Анаксагор говорит, что не только смесь частиц должна быть бесконечна по числу самих частиц. Кроме того, он говорит, что и каждая отдельная частица, гомеомерия, подобна целому, то есть заключает в себе все существующее, все его качества, и в этом смысле скрывает в себе бесконечность. Таким образом, сущее, так характеризует Симплиций учение Анаксагора, не просто бесконечно, но бесконечно-бесконечно. Маковельский, Досократики, том 3, страница 135. К этой мысли, так поясняет Симплиций, Анаксагор пришел, исходя из предположения, что ничто не возникает из небытия, и все питается подобным там же. В основе гипотезы Анаксагора, по-видимому, лежали биологические и физиологические наблюдения, которые были распространены Анаксагором на всю природу в целом, в том числе и на природу неорганическую. Уже в приведенных нами выше отрывках Анаксагор отмечал, что организмы, поглощая различные виды пищи, перерабатывают их в себе в совершенно другие вещества. В результате хлеб, молоко, вода, вино, мясо, плоды, поедаемые животными и человеком, превращаются в его теле в мускулы, кости, ногти, волосы и так далее. По догадке Анаксагора, этого не могло бы быть, если бы в каждой частице каждого вида пищи не заключались бы свойства мускулов, костей, ногтей, волос и так далее. Распространив эту первоначально физиологическую гипотезу и на всю природу в целом, Анаксагор пришел к своей физической теории бесконечного множества семян или подобочастных элементов. Новой и значительной мыслью Анаксагора была идея, согласно которой в природе нет ни абсолютного максимума, ни абсолютного минимума. Анаксагор утверждает, с одной стороны, что Вселенная продолжает увеличиваться. Движущая сила, ум, которая первоначально простирала свое действие на очень небольшую область, приводя в порядок внутри этой области хаотическое смешение семян, продолжает распространять свое действие на все большую и большую часть Вселенной. Таким образом, устанавливаемый умом порядок, неограниченно распространяясь, приводит к тому, что Вселенная беспредельно увеличивается в своих размерах. С другой стороны, каждая отдельная частица гомеомерия допускает возможность беспредельного деления. В ней нельзя указать на предел делимости. Семена Анаксагора — это неделимые атомы позднейших греческих атомистов Левкиппа, Демокрита, Эпикура. Не существует никакого предела делимости для каждой гомеомерии, и не существует никакого предела возрастания для той области Вселенной, внутри которой движущая сила, ум, устанавливает порядок в хаосе первоначальных элементарных частиц. Сам Анаксагор говорил: «И в малом ведь нет наименьшего, но везде есть меньшее, ибо бытие не может разрешиться в небытие. Но и в отношении к большему всегда есть большее, и оно равно малому по количеству. Сама же по себе каждая вещь и велика, и мала». Макиавельский, Досократики, том 3, страница 153.